Ты что, доктор? Я контролер, а я сантехник. Пейте томатный сок. Томатный сок – это здоровье. Здоровье – это спорт. Спорт – это победы. Победы – это деньги. Деньги – это женщины. Женщины – это СПИД. СПИД – это смерть. Нет, не пейте томатный сок. Муж ночью пошел в туалет. В темноте ударился мешок с картошкой. Пробирается дальше. Опять ударился. Ящик макарон. Дальше пробирается, зацепился за мешок с сахаром. Запнулся о ящик с консервами, упал. Черт, да когда же этот голод кончится? Почему вы решили совершить самоубийство? Мне скучно жить. И вы думали, что самоубийство вас развеселит? Очередь. Мужчина обращается к стоящему сзади. Так отлить хочется, отойти, очередь пройдет. А ты переднему в карман отлей, посоветовал тот. Да неудобно, сказал первый. А че неудобно, ведь я ж тебе отлил. Муж читает книгу, жена газету. Потрясающе вдруг восклицает она. Один мужчина днем познакомился с женщиной, вечером женился на ней, а на следующее утро убил ее. Ничего особенного, флегматично замечает муж. Утро вечера мудренее. В автобусе, товарищ, вы на городском кладбище выходите? Выхожу, а куда деваться? Там все выходят. А какой это автобус? Это не автобус. Это катафалк. Сегодня, сообщает муж жене, приходили из дома престарелых. Ты, разумеется, дал им что-нибудь? Да, твою маму. Бабушка собирает огурцы с грядки. Идут два алкаша с бутылкой. Один кричит бабке: «Бабка, брось огурчиков 2-3». Она ему: «А хрена не хочет 4-5-6?» «А твой жених знает, сколько тебе лет?» «Да, отчасти». В автобусе. Молодой человек, вы слезаете? Бабуля, я слезаю только по утрам и только с хорошеньких женщин. Сопляк, молокосос, в наше время с хорошеньких женщин не слезали, а сползали. В райотделе милиции зазвонил телефон. Алло, милиция, в моем доме на дереве сидит почтальон и дразнит мою собаку. Так заведите ее в дом. Да, но почтальон говорит, что он сразу пойдет к прокурору. «Сколько лет твоему мерзавцу? 14?» «Да, аборт делать уже поздно». У армянского радио спросили: «А почему вашим милиционерам выдали автоматы?» «А чтобы никто не смог у них отобрать пистолеты». Плетутся по пустыне две английские булавки. Одна говорит другой: «Я умираю от жары». «А ты расстегнись». В кабинет врача с надписью «Логопед» робко просовывает голову мужчина и спрашивает: «К вам моно?» «Не только моно», — отвечает доктор, — «но и нуно». Новоселов, только что переехавших в новый дом, навещает приятель. Среди разговора он умолкает и прислушивается. «У вас что, мыши?» «Нет, это соседи едят салат». В ответ на то, что судья показал динамовцу Колдунову желтую карточку, тот показал ему красную книжечку. Квартирант говорит своей любознательной хозяйке: «Вы знаете, я уже смирился с тем, что вы читаете все мои письма, но мне не хотелось бы, чтобы вы на них отвечали». Турист возле озера спрашивает местного жителя: «Скажите, а если я поймаю здесь рыбу, это не будет нарушением?» «Нет, это будет чудом». Старик Хаттабыч появился в гареме. «Исполни наши желания», — завизжали женщины от радости. Трах, трах, тередох, и весь гарем остался доволен. Молодая девушка вышла замуж за еврея. После первой брачной ночи мать у нее спрашивает: «Ну как, доченька, ты довольна? Слышала, что у них делают обрезание, но чтобы так обкорнать?» Перед зарубежными гастролями